Глава 6. Ночной полет. Сварог и не подозревал, что в иных случаях волшебство — чертовски нудное занятие. Алая мантия хельстатского короля, конечно, была великолепными крыльями, бесшумными, быстрыми, позволявшими совершать в воздухе головоломные маневры. Однако в скорости она заметно уступала реактивному истребителю и могла выжать не более сотни лиг в час. По Хельстаду, точнее над Хельстадом, Сварог на ней летал из чистого развлечения на небольшие расстояния. Меж тем загадочное горное гнездо, о котором говорила Литта, располагалось примерно лигах в 300 от гландской границы. Так что в его выходе на разведку не было ни капли романтики, которую иные склонны приписывать магии. Он летел, летел, летел, и это было так же скучно, как тащиться пешком через какой-нибудь немаленький город. Летел себе стоя и летел. Сдохнуть можно от скуки. Хорошо еще, что в силу тех же волшебных свойств мантии он совершенно не ощущал бьющего в лицо ветра, которого следовало бы ожидать на такой скорости. Спасибо и на том. Под ним, у ардах в 300, проплывали уже надоевшие расселины, горные пики, крутые склоны. Несколько раз он видел внизу тусклые огоньки горных деревушек, но уверен был, что никто его с земли не заметил, что его вообще не обнаружили здешние умельцы. Вздумая они его захватить, вряд ли стали бы ждать, пока он пролетит лиг 200 вглубь городской территории, над хребтом Каррер. Да и охрана молчала, не поднимая тревоги. Он и сейчас никоим образом не собирался мушкетерствовать. Впереди него вереницей шел десяток золотых шмелей на расстоянии в 200 уардов друг от друга, так что любая угроза была бы обнаружена заранее. А полдюжины золотых филинов, сомкнутым строем прикрывавших ему спину, в случае появления чего-то непредвиденного обеспечивали бы отход. Не было никакого мушкетерства. Была серьезная операция, разработанная по всем правилам. Вот только с оружием плоховато. Никакие бластеры ларов здесь не действуют, а земные пистолеты в этих условиях смотрелись бы слишком убого. Доран Антек, висевший на боку на удобной перевязи, да кинжал на поясе. Вот и все оружие. Оставалось одно думать, а мысли были невеселые. Выходило, что при той самой крайней необходимости он не сможет использовать ни против токеретов, ни против Горота свою могучую золотую орду. После событий у Батшевы нет никаких сомнений, что где-то, то ли в пещере, то ли в местах, над которыми он пролетал, есть как минимум один завод по производству отравляющих газов. А если еще и лаборатории по разработке и производству бактериологического оружия, один случайный лучевой удар по такому вот заведению, разрушивший бы хранилище, и мало никому не покажется. Нет даже аппаратуры, способной определить присутствие этой дряни, хотя профессор Марлок по самую задницу зарылся в старинные архивы. Иные даже не компьютерные, а бумажные. Он, конечно, храбрился. Он обещал золотые горы. Но Сварог как-никак был профессиональным военным и хорошо представлял, что это такое. Создать на пустом месте нормальную санитарно-эпидемиологическую службу, в особенности, когда неизвестно, какие газы или вирусы будут применены. Нереально в считанные дни создать от них защиту и противоядие. Просто нереально. Интересно, понимает ли это канцлер? Задавать ему такие вопросы у Сварога, откровенно говоря, не хватило духу. Канцлер и так на нервах, впрочем, как и он сам. Хорошо Янке, она по недостатку знаний не способна в полной мере осознать опасность. Ему уже не в первый раз приходило в голову, что все они действуют как-то не так, что нужно избрать совершенно другую тактику. Вот только какую? Что-то вертелось в голове, но упрямо не давалось в руки. Где-то здесь была зацепка, но вот... «Внимание!» Под серебряной митрой, словно бы у него в голове, зазвенел тоненький металлический голосок, и сварок остановился в воздухе, повис над двойной скалой с острыми вершинами. Передовой золотой шмель сообщал, что в лиге впереди себя обнаружил поток излучения, неизвестного, непрерывного, стоящего словно бы завесой над ночными горами. Сварог мгновенно дал ему команду остановиться, замереть, а остальным, достигнув передового, ни в коем случае не выдвигаться дальше, там же и висеть. Глянул на запястье, на нехитрый прибор, совмещавший компас, если можно так выразиться, счетчик пройденного пути. Что? Вот оно. Литта не называла никаких расстояний, потому что не могла их знать. Твердила одно. На восход от столицы, милях в 200 от Акобара. Выдвинул крохотный экранчик навигатора. Вообще-то по косвенным приметам примерно подходит. Он сбросил скорость и двигался теперь не быстрее идущего скорым шагом человека. Вертел головой. Но ничего интересного или опасного вокруг не видел. Голые отроги гор, темные полосы лесов у подножий, пронзительная ночная тишина. Показалось ему? Или далеко впереди и в самом деле встает над горами тусклое гнилушачье свечение? Разумеется, он с самого начала летел с так называемым ночным зрением, чтобы видеть все как днем. Мало ли что интересное могло на земле подвернуться помимо намеченной цели, и сейчас для проверки ночное зрение отключил. Какое-то время висел, крепко зажмурясь, чтобы глаза привыкли к такой перемене. Потом посмотрел. Теперь он видел все, как самый обыкновенный человек, взглядом филина не владеющий. Семела на небосклоне не имелось. Одни звезды. Так что темнота стояла вокруг не кромешная, но довольно густая. Все правильно. Там, впереди, явственно виднелась полоса тусклого зеленоватого сияния, видимая теперь, когда он смотрел обычным зрением, даже чуточку поярче. На ее фоне четко просматривались вершины парочки гор. Размеры определить было невозможно. Шмели бы тоже не смогли с такого расстояния, не подлетевши поближе, но осталось впечатление, что полоса не особенно высокая. Ровный неподвижный свет без всяких переливов, колыханий. За все время, что Сварог его наблюдал, он не стал ни тусклее, ни ярче. Вот так они и висели в воздухе бравой эскадрильей. Аккуратная шеренга золотых шмелей, где-то в варде от них Сварог, а сзади, чуть повыше его головы, золотые филины. Шло время. И ничего не происходило, хотя они находились не далее, чем в лиге от объекта. Это, конечно же, был объект. Во-первых, координаты примерно совпадают. Во-вторых, Сварог что-то не слыхивал о подобных природных явлениях. Пора было на что-то решаться. Если послать на разведку шмеля и его засекут, и против него что-нибудь предпримут, получится скверновато. Если пробираться туда самому Сварогу и случится то же самое, тоже ничего хорошего. Но есть некоторые отличия. Сварог как-никак не безмозглый механизм с ограниченной программой. И потом при обоих вариантах, как ни крути, отступать придется с боем. Так что, в общем, никакой разницы. Он принял решение и, приказав своему летучему воинству оставаться на месте, осторожно двинулся вперед со скоростью пешехода, но не по прямой, а поднимаясь выше и выше к редким облакам. Теперь мог рассмотреть, что тусклое зеленоватое свечение представляет собой не горизонтальную полосу наподобие забора, а плавно изгибается дугой, полукругом, идеально правильным кругом. Повис в воздухе и со своего места видел все как на ладони. Там, впереди и внизу, обнаружилась стиснутая горами долина, какие нередко встречаются. По форме ближе к квадрату, чем к кругу. Размеры пока что не определишь, хотя есть зацепка. Добрую половину долины, точнее ее центральную часть, занимало сооружение, словно попавшее сюда прямиком из архивных иллюстраций в Музее техники. Ажурная полусфера, обращенная к небу чаша, красивая, как многие инженерные сооружения, без малейшего изъяна. Сразу видно, что она готова и, безусловно, работает. Вся она светится этим самым зеленоватым сиянием, ровной стеной, поднимавшимися над краями чаши на небольшую высоту. Она работала. Она исправно качала всевозможные виды космических излучений, качала из космоса энергию. Почти все оставшееся пространство занимали невысокие купола, квадратные прямоугольные строения рядом с чашей энергоприемника, казавшиеся кукольными. Сварог прекрасно помнил реферат, который Алкон составил для него в Музее техники. Подобные сооружения, располагавшиеся в космосе, передавали добытую энергию на Землю строго фокусированным лучом. А наземные либо передавали энергию в нужные места посредством своеобразных линий электропередач, только беспроволочных, либо собирали ее в некие супераккумуляторы, куда ее вмещалось чертовски много. Между прочим, такой аккумулятор, если умело его взломать, мог устроить взрыв в парочку килотонн. Хорошо еще, что работали эти устройства во времена, когда империя уже не знала ни войн, ни терроризма. Логически рассуждая, стоит предположить, что здесь выбран второй вариант. Тот горнопроходческий комбайн, что вырыл туннель, несомненно, не издали везли. Как осталось бы незамеченным перемещение такой громадины чуть ли не через весь Харум, да и через Хельстад ее уж никак не провезли незамеченной. Его увеличивали прямо на месте, в пещере, доставив туда аккумуляторы. Как помнил Сварог, самые маленькие из них были размерами не больше 40-ведерной бочки. А такой груз способна перевести и подлодка токеретов. Трудно ли переделать боевую субмарину в грузовую? Убрать ракеты? Сделать из ракетного отсека грузовой трюм? Вместо крышек ракетных шахт поставить один грузовой люк? Всего делов. Значит, эти здания и есть мастерские по зарядке аккумуляторов. Ага. От долины в сторону столицы ведет не особенно широкая, но ровная дорога, петляющая меж скалы, уходящая куда-то за горизонт. Распрекрасно можно вывозить на самых обыкновенных ломовых телегах, обшив досками и замаскировав под самые обыкновенные бочки. Если обоз пойдет под военным конвоем, ни одному обывателю и в голову не придет лезть с расспросами, что везете, служивые. В любой стране, не обязательно в городе, охрана военного обоза любопытствующих не любит. Не то, что по матушке пошлет, а то и плеткой добавит, о чем те же обыватели давно и прекрасно осведомлены. Скорее всего, так и происходит. Не используют же они грузовики или трактора. Подавляющее большинство населения Горота представления не имеет, что с некоторых пор у их королевства появилось двойное дно. К чему удивлять их всевозможными техническими чудесами? Слухи пойдут, за границы выплеснутся. Нет, так оно гораздо выгоднее. Вереница тяжелых повозок, запряженных могучими битюгами, груженных бочками, полдюжины хмурых драгун вокруг. Самая обычная картина для любой страны. Такие обозы используют не только военные. Те же виноторговцы в первую очередь. Подумав об этом, Сварог помрачнел. Четко просматривалась еще одна угроза. Предположим, некий виноторговец завозит в Латерану полдюжины таких вот бочек. Конспирации ради кружным путем через три границы. Документы безупречные, торговый дом вне подозрений. Замаскированные под бочки аккумуляторы преспокойно стоят себе в винном подвале рядом с настоящим вином, а в условленный час грохает. Ведь полгорода снесет. Если Брашеро уже до такого додумался, плохо. Нетрудно, в общем, внедрить на все таможенные посты и в порты своих людей с замаскированными детекторами, способными сразу обнаружить, что именно в бочке. Но вот проверять такими приборами все винные склады в королевствах Сварога работа на год. Если где-то в крупных городах уже стоят в подвале мнимые так называемые винные бочки, лишняя головная боль. Придется учитывать и эту угрозу. Сразу возникают серьезнейшие вопросы. Как давно работает энергоприемник? Какое количество энергии они уже сумели накопить? Процентов 10 от необходимого для полного завершения операции? 20? Половину? Или больше? Сколько подлодок они уже успели увеличить? И где они базируются? Пусть даже та, о которой рассказала старая матушка, пока что единственная, у нее должна быть где-то своя отдельная база за пределами Токеранга. Подлететь поближе и рассмотреть все еще лучше? А для чего, собственно? Уже и так ясно, что за заведение тут разместилось, поэтически поименованное «Горным гнездом». И к тому же, не видно ничего, напоминавшего бы радары или зенитные ракеты, однако мало ли что они могли придумать. Не верится, чтобы столь хитрые господа оставили столь важный объект без охраны и систем, определяющих постороннее вторжение. И вот, кстати, и вокруг долины на скальных отрогах, и кое-где меж зданиями там и сям виднеются какие-то странные предметы, хаотично разбросанные, отличающиеся по цвету и от горной породы, и от зданий, и от сухой каменистой земли. Несколько десятков на первый взгляд. И одно вроде бы ворохнулось, едва заметно. Сварог, если можно так выразиться, запустил на полную мощность заклинание так называемой подзорной трубы. Ах, вот оно что! Птицы! И довольно крупные. Впрочем, скорее какие-то гарпии. На шее вместо обычной птичьей головы с клювом сидит скорее звериная морда с высокими ушами. Ага, ага, вот одна подняла башку. Какое-то время озиралась с видом бдительного часового. Потом снова опустила ее на крыло. Один черт знает, чего можно ждать от выдумщика Брашеро. Быть может, это и охрана, и живые детекторы одновременно? Еще одна неплохая задумка. Поставь он тут каких-нибудь боевых роботов. Рано или поздно кто-нибудь заметит. Пойдут ненужные разговоры. А вот если кому-то и удастся уйти живым от этих гарпий, и он потом начнет трепать всем и каждому, никакого ажиотажа не возникнет. Испокон веков бродит масса легенд о жутких, неизвестных науке и большому миру чудищах, обитающих в горах и чащобах. И не все из них выдумка, кстати. Дело совершенно житейское. Так что пора отступать. Если его почуют и снимут со всей стаей, даже для Доран-Антега этих птичек чересчур много. Конечно, совсем недалеко остались золотые филины, а уж они-то без труда перещелкают всю эту летучую братью, но Брашеро будет знать, что к нему кто-то вторгался, а Сварог сюда не драться прилетел. Он повернулся и, быстро снижаясь, полетел к тому месту, где оставил свою бравую эскадрилью, обнаружившуюся на том же месте в полном составе.